Рассветом стало холодно. Я ушла в каюту, а Федор Михайлович остался сидеть на воздухе. Он так любил белые ночи. Часов в 6 утра я почувствовала, что кто-то дотронулся до моего плеча. Я поднялась и слышу, говорит Федор Михайлович. «Аня, выйди на палубу, посмотри, какая удивительная картина». И вправду, картина была удивительная, ради которой можно было забыть о сне. Когда я впоследствии припоминала Новгород, эта картина всегда представлялась моим глазам. Было чудное весеннее утро. Солнце ярко освещало противоположный берег реки, на котором высились белые зубчатые стены Кремля, и ярко горели золоченые главы Софийского собора. А в холодном воздухе гулко раздавался колокольный звон к заутрене. Федор Михайлович, любивший и понимавший природу, был в умиленном настроении, и оно невольно передалось мне. Мы долго рядом сидели молча, как бы боясь нарушить очарование. Впрочем, радостное настроение наше продолжалось и весь остальной день. Давно уже у нас не было так хорошо и покойно на душе. Когда дети проснулись, мы переехали на другой пароход, идущий в Старую Руссу. Пассажиров было мало, и мы хорошо устроились. Да и ехать было чудесно. Озеро Ильмень было спокойно, как зеркало. Благодаря безоблачному небу оно казалось нежно-голубым, и можно было думать, что мы находимся на одном из швейцарских озер. Последние 2 часа переезда пароход шел по реке Полисти. Она очень извилиста, и Старая Русса со своими издалека виднеющимися церквами, казалось, то приближалась, то отдалялась от нас. Наконец, в 3 часа дня пароход подошел к пристани. Мы забрали свои вещи, сели на линейки и отправились разыскивать нанятую для нас через родственника Владиславлева дачу священника Румянцева. Впрочем, разыскивать долго не пришлось. Только что мы завернули с набережной реки Перерытицы в Пятницкую улицу, как извозчик мне сказал: «А вон и батюшка стоит у ворот, видно, вас дожидается». Действительно, зная, что мы приедем около 15 мая, священник и его семья поджидали нас и теперь сидели и стояли у ворот. Все они нас радостно приветствовали, и мы сразу почувствовали, что попали к хорошим людям. Батюшка, поздоровавшись с ехавшим на первом извозчике моим мужем, подошел ко второму, на котором я сидела с Федей на руках. И вот мой мальчуган, довольно дикий и никому не шедший на руки, очень дружелюбно потянулся к батюшке, сорвал с него широкополую шляпу и бросил ее на землю. Все мы рассмеялись, и с этой минуты началась дружба Федора Михайловича и моя с отцом Иоанном Румянцевым и его почтенной женой Екатериной Петровной, длившаяся десятки лет и закончившаяся только смертью этих достойных людей. Все мы очень устали с дороги и в добром и радостном настроении кончили этот первый день нашей старорусской жизни. Но, Боже мой, как мало дано человеку возможности знать, что будет с ним завтра. А завтра произошло вот что. Часов в 11 после завтрака, желая отпустить детей в сад и стесняясь тем, что повязка на руке девочки сильно загрязнилась, я решила распороть ту папку, в которую была зашита хирургом ее больная ручка, и разбинтовать ее, как он мне это позволил. И что же я увидела? За несколько дней опухоль ручки сильно опала, но зато ясно выказалось то возвышение ниже ладони, на которое мы с мужем указывали в Петербурге хирургу. Возвышение оказалось уже не мягким, как прежде, а твердым. С верхней же части руки было заметно углубление в палец глубиною, так что кривизна ручки была несомненна. Меня это страшно поразило, и я тотчас позвала Федора Михайловича. И он ужасно встревожился, полагая, что не произошло ли что дурное с ручкой девочки во время нашего долгого пути. Позвали отца Иоанна и просили его указать нам доктора. Тот жил близко и скоро пришел. Осторожно осмотрев руку, он к нашему ужасу объявил, что у девочки была не вывихнута рука, а надломлена косточка, и так как ее неудачно скрепили и не сделали гипсовой повязки, то она и срослась неправильно. На наш вопрос, что же будет с рукой впоследствии, доктор ответил, что кривизна увеличится и рука будет изуродована. Возможно и то, что левая будет расти нормально, а правая отставать в росте, словом, что девочка будет сухорукая.